Глава 22. Темпест. Темпест несколько дней провела, держась обособленно. В основном спала. Последние недели оказались физически, морально и эмоционально изнурительными, не говоря уже обо всех полученных травмах. Рана на руке полностью зажила, хотя змеевидный отпечаток хлыста Мэла все же остался. Беспокоило то, что на его месте мог остаться шрам. Жизнь состояла из шрамов, особенно со службой в рядах гончих, но Темпе совершенно не хотелось носить на себе напоминание о Пайре. Воспоминаний о нем, к сожалению, и так хватало, не говоря уже о том, чтобы они еще мелькали перед глазами. Темпест пробиралась по обледенелым крышам трущоб, и ноги то и дело соскальзывали. Мысли о помолвке и шуте гнали ее подальше от казарм. Объявление еще не сделали, но девушка уже чувствовала затягивающуюся на шее петлю. Несмотря на то, что мысли о Пайре вызывали ярость и боль, ей нужны его союзники, подходящие союзники, а отсюда следует, что связь с шутом пока обрывать нельзя. Нужно продержаться совсем немного, и тогда она сможет притвориться, что никогда его не встречала. Спустившись на улицу, Темпест призраком бродила по закоулкам, высматривая нарушителей порядка. Может быть, старая добрая драка ее успокоит? Что-то потянуло плащ, и девушка остановилась, заметив маленького ребенка не старше 8 лет. Она уперлась руками в колени и склонила голову на бок. «В чем дело, дружок?» — спросила Темпест, нежно улыбнувшись. В этом районе дети ее знали. Малыш посмотрел на нее, а затем приподнял капюшон девушки, изучая волосы. «У меня есть для тебя сообщение». Темпест замерла. «Да?» «Танцы с масками накануне следующего полнолуния», произнес мальчик, сосредоточенно нахмурив лоб. «Требуется твое присутствие». С трудом ей удалось удержать на губах всю ту же улыбку, хотя она уже не видела в ней смысла. Девушка взъерошила мальчику волосы. «Кто попросил тебя передать мне сообщение?» «Джеб, он околачивается в доках. Его тоже кто-то попросил. Как и того попросил кто-то еще», — пожал плечами малыш. Внутри всколыхнулось отвращение. «Конечно». Пайер решил с ней связаться именно так. Даже учитывая то, на какой ноте они расстались, у него все еще хватало наглости приказывать ей вернуться к темному двору и ожидать, что она будет играть роль его хорошей маленькой гончей. Мальчик переступил с ноги на ногу. Его ботинки казались слишком поношенными, чтобы сохранять хоть какое-то тепло. Порывшись в карманах, Темпест вытащила 2 серебряные монеты и протянула ему. Глаза ребенка расширились, рот приоткрылся, обнажив 2 отсутствующих передних зуба. «Это мне?» — спросил он неуверенно, взглянув на монеты и обратно на девушку. «Конечно», — ответила она, снова взъерошив его волосы. «Ты отлично доставил сообщение. А теперь убери их и не хвастайся, иначе потеряешь». «Не буду. Сегодняшнюю ночь ты проведешь где-нибудь в теплом местечке?» — спросила она, выпрямляясь. Он кивнул. «Да, старина Гарри разрешает мне спать в задней части своей пекарни. Тогда беги, уже слишком поздно для прогулок». «Конечно!» — крикнул мальчик и умчался прочь, явно обрадованный монетами. «Спасибо тебе, прекрасная леди!» «Я не...» Начала Темпест, но затем остановилась. Только из уст детей она могла терпеть подобные обращения. В конце концов, технически для них она леди, просто потому что взрослая. Они говорили так не для того, чтобы высмеять или унизить. Дети искренние, а ей теперь редко встречались искренние люди. Пнув пустую стеклянную бутылку, Темпест развернулась и направилась обратно в казарму. До полнолуния оставалось меньше недели. Ей, Брайну и Быстряку, по ее подсчетам, потребовалось 4 дня, чтобы добраться до дворца в горах. Если пойти напрямую, то путь займет 3 дня, хотя снегопад несколько замедлит движение. По правде говоря, ей не хотелось идти на маскарад, особенно после только что полученного сообщения. Ее призывали. Очередной приказ Пайра, и очевидно, что мужчина ждал повиновения. Девушка сжала челюсти. Он явно давал понять, что не считает ее ровней. «У тебя нет иного выбора, только присутствовать. Чтобы план увенчался успехом, она должна заручиться поддержкой шута. Маскарад подходит для того, чтобы собрать союзников. Лучший вариант». Темпест добралась до казарм, вошла вовнутрь и тут же нахмурилась. В комнате оказалось темно. Некоторые из гончих спали, но остальные не разговаривали и не смотрели в ее сторону. Вся на нервах, девушка медленно двинулась по безмолвной комнате, поджав губы, остановила взгляд на своей кровати. На подушке лежала позолоченная шкатулка, а рядом с ней тщательно выведенная записка. Шут? Ну, не настолько же он смелый, правда? С другой стороны, его нельзя недооценивать. Заинтригованная, Темпест подняла записку и прочла. «Моей будущей королеве, пусть эти знаки моего уважения застанут тебя в добром здравии. Твой Дестин». Плечи застыли. Гончие были теми еще сплетниками, и она могла поклясться, что они уже видели записку. Пальцы крепче сжали карточку. Дестин все подстроил. Она хотела отложить объявление. Он снова играл в свои игры. «Думаю, мне следовало догадаться», — пробормотала она, откладывая записку, чтобы открыть золотую шкатулку. Внутри оказалось множество тяжелых, сверкающих драгоценных камней и прекрасно выполненных ожерелий, браслетов и серег. Туда помещалось небольшое состояние. Хотя Темпест никогда не привлекали женственные украшения, в них действительно что-то было. Сколько семей можно ими прокормить? Она улыбнулась, явно не обращая внимания на любопытных собратьев-гончих, которые разглядывали сокровища в ее руках. Они видели женщину, довольную полученным подарком. В животе зашевелилось удовлетворение. Сам, того не желая, Дестин дал ей именно то, в чем она нуждалась. Необходимых союзников на маскараде можно подкупить, и король предоставил для этого средства. «Так ты собираешься объяснять эту записку?» — спросил Дима, небрежно присаживаясь на край кровати. Проигнорировав дядю, девушка аккуратно уложила шкатулку с драгоценностями в сумку, а затем достала из сундука несколько комплектов одежды и разные виды оружия. «Девочка, это серьезно!» — прогрохотал Максим. Запихнув одежду в сумку, Темпест остановилась и подняла голову, чтобы встретиться с его серьезным взглядом. «Понимаю». «Мне кажется, не совсем», — пробормотал Дима. «Ты играешь в игру, о которой ничего не знаешь. Я стараюсь, как могу». «Твои старания приведут к тому, что тебя убьют». Темпест пристально посмотрела на Диму. «Я ничего такого не просила». «Никто и не говорит, что просила, девочка», — вмешался Максим. «Но почему ты не пришла к нам?» Она постаралась не хмуриться и спокойно ответить на вопрос. «Думаешь, что вы смогли бы мне помочь? Он король, а мы его гончие. Мы связаны. Мы дали клятву». «Не такую клятву мы давали», — тихо сказал Дима. «Ты не обязана принимать его предложение. У тебя есть выбор». «У нас нет выбора». «Есть», — прошептал Дима. «Тебе нужно сказать лишь слово». Она недоверчиво переводила взгляд с одного дяди на другого. «И что, вы увезете меня отсюда?» «Если ты этого хочешь», — серьезно ответил Максим. «Хватит. Я бы никогда не подвергла никого из вас опасности», — сглотнула она. «Я люблю вас, но все уже решено». Дима зашипел и встал, Выражение его лица стало устрашающе нечитаемым. Темпест потянулась к дяде, коснулась его руки. «Совсем скоро. Мне нужна будет ваша поддержка». Он коротко кивнул, один раз сжав пальцы Темпест, и вышел из казарм. Она посмотрела ему вслед, а затем снова переключила внимание на Максима. Он скрестил руки на груди и посмотрел на ее сумку. «Куда ты собираешься?» «Приказ?» «Не совсем». Она пристегнула оружие, а остальное положила в сумку. Девушка обошла кровать и обняла Максима. «Если кто-нибудь спросит, я на задании». «Ты ведешь опасную игру, девочка». Она отстранилась и слабо улыбнулась. «Да, ту, которой вы все меня научили. Верь в мою подготовку. Я скоро вернусь». Темпест наклонилась, достав лук и колчан из-под кровати, а затем вышла из казарм, прекрасно осознавая, что все взгляды устремлены на нее. Король получит известие о ее отъезде в течение получаса. Нужно поторопиться. Покинуть Доте через трущобы несложно. Никому не нравилось путешествовать ночью, особенно когда надвигался шторм. Вокруг кружились снежинки, но не настолько сильно, чтобы откладывать поход на север. Темпест удалось взять в аренду лошадь в деревне неподалеку от Доте, но путешествие оказалось не таким уж быстрым. Тем не менее, девушка продолжала двигаться вперед. Погода держалась несколько дней, снег шел, вызывая раздражение, но не обременяя. Однако, в конце концов, удача отвернулась от Темпест. К тому времени, когда она добралась до крошечной деревушки у подножия жутких гор, небольшие зимние штормы переросли в настоящую снежную бурю. Переход через горы до того, как стихнет погода, оказался невозможным. Девушка соскользнула с измученной лошади и передала поводье мальчику-конюху, укутанному в несколько слоев шерсти. Ягодицы онемели, а по ногам то и дело пробегала острая боль. Темпест, спотыкаясь, направилась к ярко освещенной гостинице и толкнула дверь. Снаружи ее обдувал ветер и засыпал снег, а внутри окутало тепло, и девушка захлопнула дверь. Сумка соскользнула с плеча, и Темпест привалилась к деревянной двери. «Так холодно, да?» — спросил женский голос. «Словами не передать», — простонала Темпест. Стряхнув снег с плаща, она присоединилась к единственному посетителю бара, бледнолицей девушке с длинными заплетенными в косу каштановыми волосами, примерно ровесница, а может и моложе. Глаза ее того же оттенка, что и волосы. Ничем особенным она не отличалась. Простая, самая обычная девушка. Темпест улыбнулась незнакомке и кивнула хозяину гостиницы. «Сидр со специями. И комнату, пожалуйста. Напиток, чтобы согреться изнутри. Виски подошел бы больше, но каждый раз, когда девушка вдыхала запах этого напитка, перед глазами всплывал образ короля». Девушка жестом пригласила ее сесть рядом, и она согласилась. Однако ягодицы воспротивились продолжающейся пытке. «Не ожидала, что дорога будет такой трудной», — призналась Темпест. «В горах всегда следует помнить о снеге», — ответила девушка. «Погода здесь никому не по душе». «Что правда, то правда». «Буду знать», — Темпест протянула руку. «Я Джунипер». Девушка улыбнулась, уголки маленького рта едва заметно приподнялись. «Торн, я своего рода охотница за сокровищами». «Охотница за сокровищами? Увлекательно». Хозяин гостиницы вбежал на кухню, крича на кого-то. Торн посмотрела на Темпест, а затем натянула ее капюшон пониже. «Я бы на твоем месте прикрыла волосы, Джунипер». Темпест выдержала пристальный взгляд девушки и полностью заправила выбившиеся пряди под шапку, прежде чем снова опустить капюшон. «Спасибо. Мы, женщины, должны держаться вместе». Широко улыбнулась Торн. Темпест рассматривала новую знакомую. Несмотря на простоту, в лице Торн было что-то завораживающее. Мягкость соседствовала в ней с резкостью, жизнь, наполненная трудностями. Темпест тоже все это было хорошо знакомо, проницательность, приобретенная за годы необходимости защищаться. Возможно, я нашла сестру по духу. Она поморщилась, когда по гостинице пронесся рев дракона, принесенный ветром. «Подходящее место для поиска сокровищ», — сказала Темпест. Рев дракона следовал за ней целых полдня сквозь снег. Значит, эти создания жили в горах. «О, я в этом не сомневаюсь», — ответила Торн. Она несколькими большими глотками допила вино из стоявшего перед ней кубка, затем спрыгнула со стула. «К сожалению, мне нужно удалиться на покой, Джунипер. День был долгий, и, боюсь, завтра он будет еще длиннее. Надеюсь, ты хорошо отдохнешь сегодня вечером, хотя драконам, возможно, есть что сказать по этому поводу». Они обменялись понимающими улыбками, прежде чем Торн направилась наверх к комнатам. Хозяин гостиницы вернулся с Сидром Темпест и ключом. Она заплатила и затем поплелась вверх по лестнице. Комнатка оказалась маленькой, но красиво обставленной и, самое главное, теплой. Девушка заперла дверь и придвинула к ней комод. Осторожность никогда не помешает. Темпест встряхнула плащ и повесила его сушиться возле огня, затем скинула сапоги и забралась в постель. Новая волна усталости нахлынула с невиданной силой, но рев снаружи не давал уснуть. Они что, никогда не замолкали? Девушка ворочалась под толстыми одеялами, под которые залезла. Ночь подходила к концу, а рев драконов только усиливался. Он сливался с завывающим ветром, кружившим снег, и вскоре Темпест не могла слышать ничего, кроме этих звуков. Как, черт возьми, можно спать, когда драконы кричат над самым ухом? Простонала она после нескольких бесплодных попыток спрятать голову под подушку. Темпест взглянула на окно с закрытыми ставнями, через трещины в дереве, заметив снег, налипший на искривленное стекло. Как вернуться в логово обмана? Да, изначально она не хотела там находиться, но теперь это поспособствует плану. Губы дрогнули, и с них сорвался истерический смешок. Она даже предвкушала, что появится на маскараде без подходящей одежды, просто чтобы задеть шута. Но такими темпами ей не добраться туда вовремя. Маскарад должен состояться через 3 дня. По таким сугробам, без Брайна, который помог бы сориентироваться в незнакомой местности, шансы добраться до дворца темного двора без опоздания стремительно таяли. Еще один дракон взревел. «О, да заткнись ты!» — прошипела Темпест, швырнув подушку в окно, и замерла. Ее осенила идея, странная идея. Безумная идея. Соскользнув с кровати, Темпест сунула ноги в ботинки и прошла к дальней стене. Девушка распахнула окно и отодвинула засовы на ставнях. Подул ветер, и снег тут же облепил все лицо. Была не была. Темпест запела во все горло. Голос не самый лучший, но это наверняка не так важно. В любом случае слух у нее имелся. В памяти всплыла сказка, одна из историй, которой рассказывала мать, укладывая ее в постель. «Спой песню, чтобы заманить дракона», — учила мама. «Они обязательно придут». «Безрезультатно. Может, стоило забраться на крышу?» Темпест быстро собрала пожитки и стала карабкаться по скользкому подоконнику, пока не ухватилась за него, чтобы попасть на крышу. Безумие. Плотно натянув капюшон на лицо и постоянно моргая, чтобы отогнать снежные хлопья, Темпест снова запела. Но ветер уносил ее песню. Глаза щипало, пока девушка отчаянно искала дракона в темноте. Ничего. Темпест сделала шаг вперед и пропела еще один куплет. На полуслове она поперхнулась, застигнутая врасплох. Перед ней действительно появился дракон. Сапфирово-голубой и примерно вдвое меньше того, который встречался ей ранее. Он взмахнул тяжелыми крыльями, наблюдая за ней темно-синими, кристально ясными глазами. Стянув перчатку, Темпест вытянула руку, чтобы открыть место на запястье, которое поцеловал оборотень, в надежде, что зверь почувствует запах другого дракона на коже. Затем девушка стянула капюшон и указала на то место, откуда он забрал прядь волос. Не самая лучшая форма общения, но сойдет, надеюсь. Для оборотней запахи многое значат. Несомненно, дракон учует собратьев. Зверь не моргнул, не пошевелился и никаким образом не показал, что понял ее. Возможно, не все драконы могут менять форму. Страх попытался завладеть Темпест, но она поборола его. Сегодня вечером она не станет ничьим ужином. Внезапно дракон издал нечто похожее на визг, а затем развернулся и улетел прочь. Черт возьми, как же она взбесилась! «Вот так спасибо, змея-переросток!» — закричала она, подняв сумку и собравшись спуститься обратно в комнату. «Может быть, мы все даже немного поспим, если ты, мать твою, заткнешься!» «В дракона такими оскорблениями не бросаются!» — послышался властный голос. Темпа вздрогнула, держа в руках оба кинжала, и повернулась лицом к неизвестному. А вот и он, дракон, которого она встретила несколько недель назад. «Ты решила принять мое предложение, красавица?» — спросил он. Голос его, как и тело, не дрожал от холода, хотя руки и грудь оказались совсем открыты буйной погоде. Темпест покачала головой. «Я здесь по другому вопросу». «Да?» — в глазах рептилии вспыхнул интерес. «По какому же именно?» «Мне нужно добраться до темного двора в горах. Полагаю, такой могущественный дракон, как ты, точно знает, где он находится». Жеманно улыбнулась Темпест. Слащавые слова действовали на всех мужчин. «Лестью ты ничего не добьешься, девочка», — ответил он, и в его голосе прозвучало раздражение. «Я же необычное вьючное животное». «Я никогда на это даже не намекала», — успокоила она, прежде чем вытащить огромный сапфировый кулон из шкатулки, подаренный ей королем Дестином. Она протянула его. «Ты сказал, что любишь сокровища». Медленная, жадная ухмылка расплылась по лицу мужчины. «Так и есть, девушка с прекрасными волосами. Очень хорошо. Я доставлю тебя к темному двору. Ты когда-нибудь летала раньше?» Губы Темпесты изогнулись в улыбке. «Не могу таким похвастаться». «Тогда приготовься к захватывающей поездке». Он ухмыльнулся и подошел ближе. «Будь осторожна. Мне говорили, что однажды, вкусив дракона, от него трудно отказаться». Темпест вложила ожерелье ему в руку и склонила голову на бок. «Уверена, со мной все будет в порядке». «Посмотрим», — пробормотал он.